Необычайно щеголеватый его мундир не мог все же скрыть крепкого корсета и ватных подушек, умело выправляющих телосложение этого старейшего гвардейца. Высшие русские ордена Белого Орла и Андрея Первозванного блистали на темном сукне его мундира рядом с первыми иностранными отличиями, золотым крестом французского почетного легиона, прусским черным орлом и чеканными сплетениями австрийского знака Марии Терезии. Казалось, лучи всеевропейской военной славы исходили от этой статной, но вычурной фигуры с крупной скульптурной головой, резко отмеченной надменной складкою у губ и презрительным взглядом узеньких раскосых глаз. То был военный министр граф Чернышов. Он считался одним из столпов правительственной системы Николая. На него распространялся отчасти всеобщий трепет перед царем. В молодости дипломат и боевой генерал, он долгое время состоял при Наполеоне в качестве военного представителя Александра I. Когда в 1808 году он впервые явился на аудиенцию к французскому императору, тот заявил ему: «У вас знаки Георгия на груди. Вы один из моих врагов на поле брани. Где заслужили вы эти кресты?» «При Аустерлице и Фридланде, ваше императорское величество». Сколько ошибок сделали русские генералы в этих сражениях? Ни одной, сир. И русский курьер, отстаивая честь своей армии, отважно вступил в сложный стратегический спор с первым полководцем в мире. Это чрезвычайно понравилось Наполеону, и Чернышов стал постоянным посредником в его сношениях с Александром. Он даже получил в эту эпоху от Жозефа де Местре прозвание «Вечного почтальона». Вскоре Чернышов занял такое выдающееся положение в Париже, что министр полиции Савари окрестил его малой державой. Неотразимый светский лев, первый танцор и великий сердцеед, он одерживал в гостинах и будуарах не менее блестящие победы, чем на полях битв или в кабинетах министров. Сестра Наполеона, принцесса Полина Боргезе, стала его любовницей. Из светских успехов Чернышов очень искусно извлекал политическую пользу. Зимою 1812 года, накануне войны с Россией, парижская тайная полиция обнаружила у него ряд копий с важнейших документов военного министерства вместе с секретной таблицей организации французской армии. Наполеон был вне себя, но накануне кампании было немыслимо давать огласку делу. Чернышов был отослан с письмом в Петербург. После его отъезда один из чиновников военного министерства был казнен. Следы подкупов Чернышова были обнаружены в главном штабе и в Министерстве внутренних дел. Эти способности героя Шалона и Берлина были учтены русскими властями в тревожную годину вступления на престол Николая I. Именно Чернышову было поручено произвести обыск у главы декабристов полковника Пестеля и затем арестовать его. Поручение было выполнено образцово. Через полгода Пестель был повешен. Назначенный в следственную комиссию по делу 14 декабря, Чернышов прославился злобной мелочностью своих допросов. Когда же обнаружилось, что в дело замешан один из его богатейших родственников, он напряг все усилия, чтобы сослать своего кузена в Сибирь и завладеть его майоратом.